Дяде Теодору и папе пришлось унести целые пачки писем, написанных женским почерком, и взаперти разобрать их. Большинство из них они сожгли. Что они там открыли? И касались ли эти открытия самой бабуси или дедушки? Валентину, несмотря на все свои исследовательские таланты, не удалось это точно установить. Но так или иначе, все опять заговорили о папиной кормилице, которую бабушка некогда изгнала из дома. На семейном совете решили проверить, находится ли еще в живых самый младший сын этой женщины. Бывали случаи, когда деловые люди продолжали выплачивать назначенное содержание подопечным, которых уже не было в живых. Разыскали этого человека. Он достойно старился где-то в деревенской глуши, и у него тоже было потомство. И затем еще одно событие. После описи бриллиантов наши насмерть переругались с тетей Жюльеной. «Да, невесело», — вздохнул Валентин, который на свой лад тоже был философом. «Бабуся скончалась, и вот все родные начали повсюду совать свой нос. Спорят, ссорятся. Я перестал разговаривать с Симоном». «Да успокойся», — сказала я. «Все образуется гораздо скорее, чем ты думаешь. Ты поругался с Симоном? Ручаюсь, что через месяц вы помиритесь. Найдете общую почву для соглашения. Ведь мама осталась при вас. А что касается всех прочих, это все равно как гроза, поверь мне. Сейчас вы все немного взбудоражены. Кончина бабуси все взбаламутила, сбила вас с толку. Вы не подозревали, какое огромное место она занимала в вашей жизни, пусть даже ей было 90 лет. Вы постигаете ее роль именно по тому зиянию, какое она после себя оставила. Но ваши ряды скоро сомкнутся, снова возобновятся семейные обеды, вам слишком бы их не доставало. Так что на сей счет я не беспокоюсь, Валентин. Наша семья — великая сила. Всякая семья — сила. Четвертое. Глядя вслед увозившей всех четверых моторки, я не могла отделаться от, вероятно, ложного ощущения, что они вовсе не поедут ни в Канн, ни в Монте-Карло, а дружно отправятся в Париж, чтобы тут же спешно собраться всем кланом на авеню Ван Дейка после своей крамольной вылазки в мой лагерь. Я смотрела, как удаляется катерок, хотя в сгустившемся мраке видела лишь огни на его корме. Я попыталась оставить их у себя обедать, извинившись, что не могу предложить ночлега, так как в доме было всего 4 комнаты, и 2 из них занимали ребенок и няня. Впрочем, Валентин с женой, потерпев неудачу, не стали мешкать. А тетя Луиза, которая считала, что наносит мне визит тайком от семьи, должно быть, почувствовала, что на мысе Баю запахло порохом. Не обращая внимания на Трамонтану, на поздний час, я присела на краю мола, чтобы видеть, как уходит все дальше и дальше их катерок. Легкая, отнюдь не грозная зыбь чуть покачивала суденышко. То и дело я теряла из виду белый и зеленый огонек, а красный огонек все время моргал. Расплывавшиеся, светящиеся точечки на гребне мрака — вот и все, что осталось мне от моих гостей. Они возвращались на материк, в тот странный мир, о котором они напрасно старались напомнить мне. Я знала, что они ограничатся этой попыткой и что их примеру никто не последует. Возможно, даже по молчаливому сговору тетя Луиза и Валентин сохранят в тайне свою совместную вылазку. Самые разнообразные мысли закружились у меня в голове, как бывает после встречи, вновь приоткрывшие врата воспоминаний, откуда хлынули давно забытые ароматы. Передо мной возникали картины и застывали в неподвижности среди черного ветра. Я перебирала их в памяти, совсем так,